Мы же завтра уезжаем, и мои друзья устраивают в твою честь ужин, Джерри. Они будут играть, петь очень хорошие старые аргентинские народные песни. А ты можешь записать их на свой магнитофон. Как тебе нравится эта мысль? Нетерпеливо спросил он. Нет ничего на свете, что я любил бы больше, чем хорошие песни, сказал я. Это мое представление о рае. Примерно в 10 часов вечера один из друзей Луны заехал за нами на своей машине и отвез нас в имение в окрестностях Орона. Площадка для осады находилась в лесочке неподалеку. Эта площадка была окружена шуршащими эвкалиптами и пышными кустами олеандр. На вытоптанной поляне, видно, уже немало танцевали. Длинные деревянные скамьи и столы были освещены мягким желтым пламенем полудюжины керосиновых ламп, а за границей очерченного ими желтого круга серебрился свет луны. Собралось человек 50. Многих из них я раньше не видел. Мало кому из собравшихся было больше 20 лет. Они громогласно приветствовали нас, потащили к ломившимся от еды столам и положили перед каждым по большому шипящему куску мяса, только что из жареного на костре. То и дело пускались по кругу бутылки с вином, и уже через полчаса мы с Луной, набив желудки вкусной едой и согревшись красным вином, приобщились к духу компании. Потом эти веселые и приятные молодые люди собрались вокруг меня, внимательно наблюдая, как я колдую с лентами и ручками магнитофона. Когда, наконец, я сказал, что все готово, словно по волшебству появились гитары, барабаны, флейты, и все вокруг запели. Они пели и пели, и после каждой песни кто-нибудь вспоминал новую, и они снова начинали петь. Иногда на середину круга выталкивали робкого, улыбающегося юношу, единственного исполнителя какого-нибудь уникального номера, и после многочисленных просьб и ободряющих криков они начинали петь. Затем наступала очередь девушки, которая пела приятным грустным голосом. Свет ламп блестел на ее черных волосах, и гитары вздрагивали и трепетали под быстрыми смуглыми пальцами музыкантов. Юноши танцевали на выложенной плитками дорожке, а их шпоры высекали из камня искры, чтобы я мог записать стук их каблуков, непременную составляющую часть сложной ритмической палитры этих песен. Под веселый приятный мотив они танцевали восхитительный танец с платками. Они танцевали танго, не имеющий ничего общего с неуклюжим бесполым танцем, который бытует под тем же названием в Европе. Я пришел в отчаяние, потому что у меня кончилась пленка, а они, крича и смеясь, поволокли меня к столу, заставили пить и есть, и, сев в круг, пели песни еще более красивые. Это были в основном совсем молодые люди, которые умели наслаждаться старыми прекрасными песнями своей страны, старыми и прекрасными ее танцами. Они чествовали иностранца, которого никогда не видели раньше, и которого, наверное, никогда не увидят снова, и их лица светились от восторга, когда я выражал свой восторг. Мы уже веселились вовсю. Потом веселье постепенно пошло на убыль, песни стали звучать все тише и тише, и, наконец, наступил момент, когда все вдруг поняли, что вечер кончился, и продолжать его было бы ошибкой. С песней, словно стая жаворонков, они спустились с небес на землю. Раскрасневшиеся с блестящими глазами, счастливые наши юные хозяева хотели, чтобы обратно в Орон мы поехали вместе с ними на большом открытом грузовике. Мы забрались в кузов, наши спрессованные тела грели друг друга, и мы были рады этому, потому что ночная свежесть теперь давала себя знать. Грузовик с ревом несся в Орон, из рук в руки переходили бутылки с вином, гитаристы начинали пощипывать струны. Взбодренные ночной прохладой, мы подхватили припев и, словно хор ангелов, шумно неслись сквозь бархатную ночь. Я поднял голову, увидел гигантские бамбуки, сплетавшиеся ветвями над дорогой, освещенной фарами грузовика. Они казались когтями какого-то страшного зеленого дракона, нависшего над нами и готового наброситься на нас, если мы хоть на мгновение перестанем петь. Потом мне в руки сунули бутылку с вином, и когда я задрал голову, чтобы осушить ее, то увидел, что дракон исчез, а на меня смотрит луна, белая, словно шляпка гриба на фоне темного неба. Вампиры и вино. Летучая мышь-вампир часто причиняет здесь большие неприятности, кусая лошадей в загривок. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Когда мы вернулись из Орена, гараж переполнился животными. Было трудно перекричать пронзительные, невнятные разговоры попугаев, скрипучие крики пенелоп, невероятно громкую трубную песнь кориам, бормотание куати и раздававшееся временами глухой, похожий на отдаленный гром, рык пумы, которую я крестил луной в честь луны человека.